Нина смотрела на третий тест. Все три палочки из пластмассы с окошком посередине показывали две полоски. И только теперь она приняла сердцем состоявшийся факт. Умиление, эйфория и чувство бесконечного счастья наполнили душу. Оказывается, она давно созрела стать мамой повторно. Хотелось смеяться и плакать одновременно. Нина обхватила живот руками, не в силах молчать. «Господи, спасибо тебе». Она закрыла глаза, прислонившись спиной к прохладному цвета песчаного пляжа кафелю, и сползла на пол. Господь в ее мыслях взирал с безоблачных южных небес ярко-голубыми глазами, и голова его была увенчана копной светлых спутанных волос. Никакого сомнения, что ребенок от Стаса. Второй раз он дарит ей бесценный подарок. Дочка и сын? Сердце ёкнуло, обдав грудь живым теплом, переполняя радостной легкостью. Нина улыбнулась, вслед за Павлом, уверовав в рождение наследника, но не Светличных, а Жуковых. Она сама не нужна родителям обоих мужчин, но тренер ради любви к ней и дочери решил развиваться, расти, а Павел по-прежнему ест с родительских рук, предпочитая использовать крышу и связи папы. Вопрос, не станет ли Стасу второй ребенок обузой, был тут же отметен, но сомнение закралось. Что если он решит бросить все и примчаться сейчас в Россию? Нарушит не только свои бизнес-планы, но и ее. Решение скрыть от тренера беременность было принято моментально. Захочет забрать с обоими детьми, через 8 месяцев увезет. Не захочет, не приедет ни за одним. Навязываться она точно не станет. И Павлу неизвестно, сказала бы или нет, не узнай тот все сам. Нина сгребла пластмассовое свидетельство счастья с края белоснежной раковины, не желая хоть с кем-то делиться им прямо сейчас, и отправила в мусорное ведро. Звонок юристу с просьбой притормозить с подачей документов на развод, но продолжать собирать все нужные справки. Он сделал запрос на счета и вклады Светличного. Звонок Ковалеву с уточнением статуса плана по возвращению ее бизнеса, и там приятные новости. Все потихоньку двигалось в нужную сторону. Она открыла в Телеграм пост от нового знакомого и с трудом подавила желание громко выругаться. С экрана на нее смотрели хитрые раскосые глаза на довольном лице себяшки в лифте. Томный взгляд, губы трубочкой, обтянутый тонкой футболкой накачанный торс 100-процентного нарцисса, а как следствие очень одинокого человека. Господи, да отсоси ты уже себе, прям там, в кабине, и оставь в покое всех окружающих. На короткую подпись «Сережа на пути к работе». Нина ответила: «Не сотри в кровь ладони, Сережа», постеснявшись написать едва знакомому человеку удачной дрочке. Она улыбалась. Ничто и никто не сможет омрачить ей это утро. Няня с Алиской уже на занятиях, и ей самой следовало заняться делами. И тотчас же намерение хранить все в душе испарилось. Нина ощущала физически потребность лицом в лицо поделиться радостной новостью. Она еще раз позвонила Ковалеву, попросила пропуск в его клубный поселок, набрала Юльку и договорилась о встрече на одном из пляжей. Хотелось искупаться в восхищенных взглядах до роста живота. Она нуждалась сейчас в теплоте и ласке, но не того мужчины, который был готов в любую моменту Она нуждалась сейчас в теплоте и ласке, но не того мужчины, что готов в любую минуту предать. Как много она отдала бы сейчас, чтобы оказаться сидящей на жестких коленях Стаса, укутанной теплом его крепких рук. Вдыхать запах обладателя молодого спортивного тела без вредных привычек, чувствовать под руками размеренную вибрацию ровного сердцебиения, ничего не значащая болтовня под монотонный звук работающего телевизора в зале, просто ради желания слышать голос друг друга. Нина тяжело вздохнула, лишь сейчас, начиная понимать, что ей нравилось все рядом с Жуковым, а больше прочего возможность не лгать, быть совершенно открытой, не боясь показаться слабой. Новый сорт розы, без колючек или, по-светличному, кошки без коготков. Рядом со Стасом они не нужны. Он почти 2 месяца был ее и Лиски защитой, надежным хранителем того, что ему вверено. Она подавила желание набрать блондина, встряхнула головой, отгоняя мысли, способные вогнать в уныние, и занялась собой. Душ, волосы, убранные в высокий хвост, крем от загара, купальник, чуть подкрашенные ресницы, стрелки на веках и легкий мазок почти бесцветной помады. Через час она вышагивала по извилистым дорожкам идеально ухоженного парка у озера, наслаждаясь ароматом редких цветов, ловя изучающие взгляды обоих половин человечества. подбадривая себя, что пусть не так молода, как блестящие кремом гладкие, что пластмассовые Барби, известно, для чего забредшие в пристанище любители отдохнуть в рабочее время, но зато, естественно, красотой и харизмой. Юлька махала здоровой рукой, присев на шезлонге в тени беседки, как всегда в ярком купальнике, с парео, прикрывающим плечи, губы в цвет и такой же лак на ногах и руках. Яркий вызов любым малолетним красавицам с грудью мечтой пластического хирурга. «Красотка!» — от красотки слышу. Чмоки-чмоки, обнимашки, и только сейчас до Нины доходит, что блонда не дожидалась ее на въезде в хорошо охраняемый поселок, а значит, кто-то ее сюда провел. Она огляделась, уверенная, что где-то неподалеку найдет Бероева, и оказалась права. Он стоял рядом со сверкающим чистотой стеклянных стен кафе в компании высокого худощавого темного шатена и о чем-то оживленно беседовал. Нина вернулась к подруге. «Кто заказал вам пропуск?» «Друг Олега». «Тот, с кем разговаривает?» «Он самый. Обрати внимание. Чеченец. Им, по-моему, можно иметь не одну жену. Домик тут стоимостью почти в миллиард». «Поздно». Нина рассмеялась недоуменному взгляду неисправимой искательницы легкого счастья. «Об этом и хотела с тобой поговорить». Она провела ладонью по животу. «Скоро стану почти многодетной матерью». «Вау!» Недоумение на мгновение сменило растерянность и, наконец, улыбка на все лицо с радостным блеском в голубых глазах. «Скоро у меня будет две племяшки?» «Думаю, племяшка с племянником». «Папы рады?» Юлька хохотнула. «Успела обоим сообщить?» «Пока только светличному». «Писает кипятком от счастья». Нина поняла, что ФСБшник, как положено настоящему мужику, не болтун. Она сама не готова была пока открыть тайну мужа. Даже имя уже придумал для мальчика. «На какого мальчика папа писает горячей водой?» Голос почти в затылок. Шатенка вздрогнула и обернулась. «Бероев, ты меня до инфаркта когда-нибудь доведешь умением подкрадываться незаметно? Бесшумно. Профессия обязывает». Зеленые глаза светились довольством, делая счастливой его бывшую, буквально ощутившую себя хоть на капельку свободнее, скинув с плеч хоть один бумеранг кармы. «Так что за мальчик, Федорова?» «Я беременна». Она заметила мгновенное смятение на лице брюнета, наверняка подумавшего о собственном отцовстве, и перевела взгляд на Юльку. Та побледнела, только сейчас осознав, что потенциальными отцами могут быть трое мужчин. Нина чуть не сказала, кого считает родителем, как услышала: «Поздравляю вас, Нина Сергеевна». Жесткий мужской голос с легким акцентом. Она обернулась. Недавний собеседник Олега, смуглый рыжеволосый молодой человек, примерно 35 лет, явно южанин, искренне улыбался, протягивая руку. «Не удивляйтесь, мы знакомы заочно. Я Леча Худиев. Видел в кабинете Павла ваши с дочерью фотографии». «Вы знаете моего мужа?» Она совершенно точно впервые встречалась с этим мужчиной. «Больше того». Он прикоснулся сухими губами к узкой вздрогнувшей кисти. Карие глаза сверлили серые. «Я его новый бизнес-партнер». Нина ощутила тошноту и предчувствие беды, веявшей от очень уверенного в себе сильного человека. Она растянула губы в улыбке, заставив себя выдавить через силу. «Давно?» «Пару дней назад выкупил пакет акций и подписал соглашение». Сердце кольнуло, скрутило живот, наполнив холодом. Вот так потихоньку, шаг за шагом, умирала любовь к красавцу-мужу. Вернее, ее старательно убивали. Все встало на свои места. Брюнетка, воркующая с Тамарой Викторовной, отец Павла, вынесший папку с документами из его кабинета. Осталось уточнить еще один вопрос. «Поздравляю! Вам обязательно нужно познакомиться со светличными старшими». Рыжеволосый широко улыбнулся, обнажив хищный рот. «Наши родители дружат как года три, поэтому я и решил инвестировать в бизнес вашего мужа». Нина осмотрелась по сторонам, скользнув взглядом по огромным ухоженным домам клубного поселка. «Всей семьей здесь живете?» «У нас так принято. Мама, сестры, отец». Худиев с сожалением развел руками. «С удовольствием познакомил бы вас, но они в данный момент в Москве. Выбирает квартиру для старшей рядом с ее университетом». «Заканчивает?» Попытка узнать точный возраст старшей сестры нового знакомого. «Нет, один год всего отучилась», — проговорил он с проскользнувшим недовольством. Все сходилось. Молодая, южных кровей брюнетка, хорошо знакомая свекрови. Противно заныла под ложечкой, Она не могла побороть неприятие к открытому, ни в чем не повинному человеку, отлично осознавая, что светличные не отступятся. Они загробастают в жены сыну послушную дочь Востока с отличными перспективами и очень богатыми родственниками. Это не голожопая провинциалка с мамой-пенсионеркой, и плевать им на любовь сына к жене. Зря она сегодня затеяла разговоры по душам, подарив ценную информацию в руки врагов. Операцию по возврату бизнеса нужно придать возможное ускорение. «А мне-то как жаль, что не смогу познакомиться с вашими сестрами!» Нина включила актрису, обволакивая чеченца радушием. «Готовят, наверное, пальчики оближешь?» «Конечно, наши женщины хорошие домохозяйки!» Он улыбался, добавив. «Хоть и, как сейчас модно, образованные. Младшая в этом году тоже поступает, родители так решили». «А вы как хотели?» «Будь моя воля, выдал обеих замуж прямо завтра». Он развел руками, извиняясь. «По нашим законам дело женщин заботиться об уюте в доме, все остальное сделает муж». Нина мысленно усмехнулась. «Идеальная пара для светличного, как считают его родители, а вот только он любит кусачих кошек. Но кто станет считаться с мнением послушного мальчика? Один раз позволили сделать как хочет и получили рыжую внучку». Можно было бы рассмеяться, да смеха не было. Настроение испорчено и никакого желания дольше оставаться в комфортном красивом месте, наполненном солнцем. Она успокаивала себя мыслью, что скоро сможет жариться под ним круглый год. «Простите, но мне надо срочно отъехать». Нина улыбнулась. Бероев в очередной раз приходил на помощь. Она вскинула взгляд на лицо бывшего любовника, поблагодарив глазами. «Девчата, вы со мной?» «Оставайтесь, приглашаю вас в гости». Худеев только что не облизывался, разглядывая блондинку. Юлька дернулась было, но тут же одумалась. Она приложила ладонь козырьком ко лбу, вглядываясь в кучевые облака, ползущие с запада. «Нет, скоро ливанет, похоже. Успеть бы до Москвы по сухому добраться». «А вы?» А вот это уже было просто проявлением вежливости. Нина улыбнулась в ответ, пообещав. «В следующий раз обязательно. Заодно с родителями и сестрами познакомите. Думаю, теперь будем часто видеться». Абсолютно уверенная, что встреча не станет последней. «Федорова, чё напряглась?» Вопрос, как только учтивый чеченец проводил их до машин и, попрощавшись, ушел. «Причина есть», — Нина с холодом объяснила. «Кажется, я знаю, кто подбросил серьги и стринги в квартиру в Москве». «И?» — он сверлил ее взглядом. «Договаривай, раз начала». «По-моему, Светличному подобрали новую жену». «Кого? Из чего ты это взяла?» «Сестру Худиева, любимые родители, компаньоны. Я видела ее со свекровью в клинике Павла». Она не хотела слышать рассуждения и убеждения, что это не так, поэтому следующий вопрос в лоб. «Поможешь по-быстрому свалить из страны, если не будет разрешения на вывоз детей?» «Детей?» «Да, если не смогу до родов выбраться из России». «Без вопросов». Хотя вопрос читался не только в глазах ФСБшника. Нина усмехнулась, успокоив обоих друзей разом, перед тем, как сесть в свой Мерседес. «Это сын Стаса». Она не заметила, когда летела до Одинцова. Голову раздирали мысли одна хуже другой. За что и кто так насрал в карму? Только покажется, что жизнь налаживается как раз и мордой об асфальт. Асфальтоукладчик ждал ее у подъезда дома. Павел сидел на широкой лавочке рядом с клумбами за невысоким ажурным ограждением, злой как черт, с отставленной в сторону рукой в гипсе и перевязанной головой. Она рассмеялась, не привыкнув видеть мужа настолько нелепым. «Злое. Кошка, почему консьержка утверждает, что ты не живешь в этом доме?» Она усмехнулась. «Ты в зеркало себя видел? Гопник с большой дороги. Кто в светлой памяти выдаст такому злодею сведения о женщине с маленькой дочкой?» Ей сделалось больно и обидно за этого большого, красивого и вовсе не глупого, но безвольного в отношении родителей мужчину. То, что он ее любит, Нина не сомневалась, по крайней мере сейчас. Но она уже чувствовала, как по спине веет холодом от будущего предательства мужа. Он не будет таким благородным, храня ее тайны в случае развода и раздела. Своего Светличный никому не отдаст, а она собирается забрать у него самое ценное свидетельство его мужской состоятельности – детей. Он будто прочел ее мысли. Жесткие пальцы больно впились в круглый подбородок. Муж заглядывал через серые глаза в глубину души жены. Сделав правильный вывод, несмотря на все попытки увести его в сторону. Порывом ветра разметала густые волосы в момент, вставшие дыбом, сделав его похожим на ощетинившегося черного волка. «Кошка, не знаю, что ты задумала, но один я отсюда не уйду, деньги перевел». Павел будто покупал ее любовь, а самому было тошно от этого. Вы с дочерью вернетесь со мной. И Анна. Что? Он с недоумением смотрел на удивительно быстро согласившуюся бунтарку, начисто забыв о той, что с пеленок принимает участие в воспитании его дочери. «А, няня? Конечно, с нами. Все вместе. Домой». И в это вместе было вложено многое.